Глава 16. Каким мы видим мир, такие мы и есть. Павел проснулся, как обычно, за 5 минут до звонка и с удивлением отметил, что Маши рядом нет. Из ванной уже доносился шум водяной струи из лейки душа. Выходной пошел ей на пользу. Он и сам чувствовал себя намного лучше. Не было привычной давящей тревожности ожидания нового испытания. Вместо него присутствовало легкое любопытство, смешанное с желанием проверить себя. Павел прошел на кухню и поставил чайник. Выглянул в окно. Ночью он слышал, что дом переехал на новый уровень. Вместо уютной полянки со стриженной травой их ждала выложенная булыжником дорога в обрамлении керосиновых фонарей с затейливой ковкой. Тусклый свет их поглощался туманом, больше похожим на дым. Оконное стекло вибрировало от далеких звуков тяжелого производства и паровозных гудков. «Индустриальный круг», – вслух оценил его Павел. Чайник закипел одновременно с минутной стрелкой, вставшей на 12. Пришла пора будить статистов. Павел прошел в гостиную и включил оборудование. Долго думал над тем, что сказать на этот раз. Надо было совершенствовать свои мысли, сделать их ярче и доходчивее. «Дорогие претенденты!» Начал Павел снова обращение. Так он хотел сразу настроить новичков на экзаменационный образ мысли. «Пора вставать и радоваться новому дню, который подарит вам возможность стать лучше. Не в том смысле, в каком многие из вас это представляют. Чтобы у меня все было и ничего за это не было. Нет, вы не в сказку попали. У вас будет ровно столько, насколько вы готовы измениться. Ваш характер определит ваше будущее вместо неоправданных надежд». «Поднимайтесь, умывайтесь, завтракайте, настраивайтесь на лучшее. Нытиков в этом мире не терпят. 8:00 этот гостеприимный дом начнет превращаться в крематорий. У вас останется 15 минут, чтобы выйти на улицу. Не ждите до последнего, выходите раньше. Перед стартом я пообщаюсь с вами лично еще раз. Готовьте вопросы по существу, с радостью отвечу. До встречи внизу». Павел отключил микрофон. Он сказал не совсем так, как планировал. Надо было записывать речь на листок и зачитывать с него, чтобы не путаться в мыслях. Его посланию не хватало положительной мотивации. Внутренне он как будто сам не был настолько положительно настроен и транслировал мысль, созвучную его состоянию. Но это все равно лучше наигранного оптимизма. «У нас блины!» – раздался из кухни восторженный возглас Паши. «Наверное, сегодня масленица», – пошутил Павел. «Только бы без сожжения чучел!» После водных процедур они с аппетитом позавтракали блинами с творожной начинкой. Андрей с Жанной присоединились 10 минут спустя. Принимали душ вдвоем, но не ради того, чтобы лишний раз уединиться, а для скорости. Всегда хотелось перед кругом использовать для ничего не делания каждую лишнюю минуту. «А жизнь-то налаживается!» – заметил Андрей. «Начинали с черного хлеба и полусъедобной колбасы, а теперь вон что!» «На чем они остановятся? На черной икре?» – в шутку поинтересовался Павел. «На гастротуру это мероприятие не похоже. Это нам с вами дают понять, что усилия будут вознаграждаться не только неявными вещами типа закалки характера, но и такими осязаемыми штуками, как блины. Стимуляторы, одним словом». «Точно, стимуляторы. Тогда, если мы пройдем круг с плохим результатом, нам в холодильник положат какую-нибудь гадость», – предположил Андрей. «Надеюсь, этого мы не узнаем». Павлу не хотелось терять темп. И это совсем не из-за блинов. «Тщеславие!» — в шутку, как обычно, поддел его Андрей. «Людей жалко. Если нас на финиш придет меньше, чем было на старте, значит, погибнут опытные. А мне их уже жаль. Мы так здорово провели вчерашний день». «Согласен». Андрей вздохнул и затолкал половину блина в рот. «Сегодня нас ждет что-то особенное». Он посмотрел в окно и громко сглотнул. «Напоминает завод или военный полигон с техникой». «Только не полигон», — взмолилась Маша. «Не люблю оружие». «Можно подумать, все остальное тебе было по нраву», — усмехнулся Андрей. «Надо всеми страхами переболеть, и тогда мы излечимся от них раз и навсегда». «Не знаю, стоит ли совсем ничего не бояться», — усомнилась Жанна. «Это же элемент инстинкта самосохранения». «Думаешь, если у тебя пропадет страх, то и ум одновременно откажет». «Вот ты выйдешь из окна 10-го этажа, если тебе не страшно?» – спросил ее Андрей. «Нет, конечно». «Вот видишь, не в страхе дело. Если бы я боялся, то не стал бы тогда тебя спасать. Шансов погибнуть с тобой было намного больше. Но я был отважен, как молодой лев». Андрей театрально стукнул себя кулаком в грудь. «И теперь у тебя есть я, а не дружки с вилами, подталкивающие в кипящую смолу». «Спасибо, Лев Андрей». Жанна послала ему воздушный поцелуй. Время подошло к 8. Обитатели верхних этажей, одетые в одинаковые плотные комбинезоны и очки с двойными стеклами, прозрачными и темными, уже начали спускаться на грешную землю. Павел и компания вышли последними, когда дом уже начал проявлять признаки нагрева. Через несколько минут он ушел под землю, распространив вокруг себя волну жара. На свежем воздухе пахло совсем не свежо. Витал отчетливый запах угольного дыма и еще множество запахов, определить природу которых не получалось. Теория с заводом, скорее всего, металлургическим, взяла верх. Из тумана постоянно доносился ритмичный ляск и грохот, иногда прерываемый гудками. Статисты сбивались в неорганизованную массу. Одни выглядели робкими и напуганными, другие – недовольными. Павел осмотрел их, затем внимательно оглядел всех опытных. Не определив самостоятельно, кого из них надо было перенаправить на альтернативный маршрут, обратился к Жанне. «Ты знаешь, кто из них новый светляк?» «Да, у него есть ореол, как у тебя, но еще бледный». «Надо же, у меня есть ореол! Я ореол-мужчина!» – пошутил Павел. «Покажи мне конкурента». «А вон тот кудрявый паренек с сумкой через плечо». Жанна кивнула в сторону невысокого молодого человека с сумкой, как у мастера по ремонту компьютеров. «Если у него там бутерброды в дорогу, то признаю, что он умнее меня», – пошутил Павел. «Мне это до сих пор не приходило на ум». «О какой еде можно говорить на круге?» – удивилась Маша. «Меня тошнит от одной мысли жевать, когда вокруг кровища и кишки». «Ха, у него луженый желудок и психика, как у работника скотобойни», – хмыкнул Павел. «Теперь бы только не проглядеть тот самый запасной путь». «Я уверена, что у тебя получится». Жанна тоже не знала, каким образом они должны были узнать о нем. Павел на время забыл о своей дополнительной миссии. «Пора говорить речь перед новичками. Хотелось сказать что-нибудь настолько мотивирующее, чтобы люди прониклись». «Дорогие мои!» – громко произнес он, как полководец перед началом сражения. «Хотел бы я, чтобы вы не оказались в этом странном месте. Но мои желания ничего не значат. Вы здесь, потому что должны быть здесь. Всю свою жизнь вы шли к этому моменту, и он настал. Далее одних из вас ждет расплата, других – перевоспитание. Вы сами выбирайте варианты. Моя задача – сообщить вам о правилах этого мира, ваше принять их. Я искренне хочу, чтобы вы меня услышали, отбросили сомнения, поверили и поступили так, как я прошу. Знаю, это почти невозможно, но почти». Все коренные изменения происходят на границе напряжения физических и эмоциональных сил, приводящих к перелому сознания. Итак, впереди вас ждет круг, на котором из вас начнут качать энергию страха. Она нужна, чтобы призраки, пугающие вас, обрели силу. Как только вы накормите их, они начнут убивать. Я не шучу, не преувеличиваю, я преуменьшаю, но не с целью запугать заранее. Рядом со мной люди, поверившие мне и сохранившие свою жизнь. Они учатся из круга в круг, и, вероятно, мы с ними в один прекрасный день сдадим последний экзамен и окажемся не здесь. Смотрите на нас и верьте, что вы тоже способны на это. Любая ночь заканчивается. «Так может и лечь спать и дождаться утра!» – выкрикнули из толпы. «Ваше право. Если вы мне не верите, то поступайте, как знаете. Все самые лучшие результаты даются нам без усилий, правда?» Павел проверил статистов на адекватность. «Надо похудеть, съешь чего-нибудь вкусного. Хочешь большие мышцы, ляг поспи. Хочешь денег, просто пошли запрос во Вселенную, и она тебе их даст. У нее безграничные возможности, так же, как и твои желания. Правда, тут эти приемы вообще не работают. Среди этих людей нет сомневающихся в моих словах». Он обвел рукой команду опытных. «Угадайте, почему?» Повисла пауза. «Ну, не тяни!» Павел открыл рот, чтобы сказать, что они погибли, но его перебил мощный гудок, как будто призывающий к началу круга. Он даже был благодарен ему за то, что не дал сказать тех слов, которые собирался. То была сиюминутная слабость, которой он поддался под действием раздражения. «Все желающие стать лучше, идите за нами. Оставшийся ждет скорый финал». Павел развернулся и направился к началу круга. Чем ближе они подходили, тем сильнее чувствовался тяжелый запах угольного дыма. Воздух вибрировал от работы огромных механизмов. Группа еще не увидела их, но уже создавалось ощущение собственной мизерности в сравнении с ними. Из тумана проступили высокие металлические фермы с висящими на них тусклыми фонарями. Конструкции уходили вверх и терялись в тумане. Павел остановился у основания одной из них, чтобы оценить габариты. Толщина металла балки составляла 3 сантиметра. Он притронулся к ржавой поверхности и ощутил вибрацию. Железные конструкции, как гигантский камертон, распространяли вокруг себя инфразвуковой гул, невоспринимаемый слухом, но отлично чувствующийся кожей. Звук ощутимо окутывал ее давлением со всех сторон. «Природа мне нравилась больше», — признался Андрей. «Там воздух чище». «От человека всегда слишком много вони и шума», — согласился Павел. «А тут еще применена гипербола для усиления восприятия». Он постучал по железу балки ладонью. Звук ударов потонул в общем гуле. Статисты робко озирались и старались не разбегаться, все еще уверенные в том, что оказались в каком-то розыгрыше. Страх в их глазах пока отсутствовал. «Ну, хочешь не хочешь, а идти надо», — Павел вздохнул. «Идите за нами и не теряйтесь. Что бы ни увидели, сохраняйте спокойствие». Его услышали только те, кто был рядом. Толпа двинулась вперед. Булыжная дорога сменилась ровным бетонным полом с расчерченными на нем зеленой краской полосами. Туман внутри помещения гигантского завода еще сильнее напоминал дым, но уже с примесью тяжелого запаха раскаленного металла. Вскоре появились его причины. Слева и справа от центрального прохода ковши переливали раскаленный металл в заготовки. Прессы громко плющили горячие детали. Механические захваты растягивали красный податливый металл, как итальянский повар тесто для пасты. Все процессы сопровождались разлетающимися в стороны искрами. Некоторые долетали до людей, заставляя их сжаться к центру прохода. «Похоже, нас ждет авария с разливом горячего металла», — предположил Андрей. «А по-моему, наши предположения обычно ошибочны», — заметила Маша. «Они читают наши мысли и пытаются не выбирать самые очевидные решения, чтобы мы заранее приготовились». Жанна отскочила в сторону от упавшей рядом крупной капли, разбросавшей по сторонам искры. «Кажется, я их раскусила, и они дали мне знак». «Я вас вообще не могу раскусить!» – выкрикнул Андрей. «Можно я просто пройду? Обещаю искреннее удивление вашей изобретательностью по окончании круга». Андрей, за неимением специальности, решил взять на себя роль человека, поддерживающего в коллективе позитивное настроение. Ему удавались дурацкие шутки и юмор на грани пошлости. Ответом на наглую просьбу послужил громкий лязг и скрежет. Огромный вал, вращающий механизмы, накручивающие из раскаленного металла трубчатые заготовки, сорвал одно из креплений и принялся стучать им в бетонный пол. Удары ощутимо чувствовались даже через обувь на толстой подошве. Тонкая полоса раскаленного металла вместо длинной прямой линии проката начала выписывать зигзаги, попадая под непредназначенные для такого контакта механизмы. Началась болтанка оборудования, потерявшего центровку. Станки громко шли в разнос. Естественно, Павел с товарищами воспринимал это как зрелищный аттракцион и не особо боялся, несмотря на натуральность происходящего. Но основная масса статистов начала метаться от одной опасной зоны к другой. И везде, где собиралось большинство напуганных, оборудование сразу же начинало опасно сбоить. Фокус страха питал фобофагов, расположенных ближе всего, запуская заранее спланированный скрипт. Сверху раздался мощный вой сирены и замигали двумя цветами лампы, красным и зеленым. «Что это?» – спросила Маша на ухо Павлу. «Очень похоже на аварийную сигнализацию!» – выкрикнул он. Если он был прав, то основная опасность исходила не от металлургического оборудования, а от того, которое должно было произвести ремонт. Павел посмотрел на зеленые полосы на полу. Они могли использоваться для ориентации в пространстве роботизированных систем. «Надо уходить в сторону от дороги», — предупредил он товарищи. «Сейчас здесь появятся ремонтные команды». Не успел Павел это сказать, как из дыма показались быстро приближающиеся фонари. «В стороны!» — выкрикнул Павел и, схватив Машу за руку, отскочил с пути огромной машины. Четыреххозный аппарат на железных колесах с ажурными спицами выше человеческого роста, с массой манипуляторов и штанг на своем теле, а также огромным отсеком запасных частей, громыхая, проехал мимо. Из двух труб, направленных в разные стороны, валил черный дым, накрывающий пространство вокруг себя. Паровой ресивер выдал закладывающим уши гудком облако пара. Многие статисты, не привыкшие к опасности, замешкались, начали мешать друг другу и попали под колеса. Их крики потонули в лязге работающих механизмов. Ремонтная машина остановилась и некоторое время вращала камерами на штангах. Она интересовалась не только поломками, но и рассматривала бегущих вдоль борта людей. И вдруг ее манипуляторы ожили. Распустились, как бутон цветка в рапидной съемке. Десятка-полтора захватов начали активно хватать людей и складывать в отсек, расположенный в задней части машины. Не напрягаясь, она накидала друг поверх друга до полусотни человек и дала электрический ток в металлические стены камеры с людьми. Испуганные вопли резко оборвались. В воздухе отчетливо завоняло палеными волосами. Для статистов это оказалось выше границы их психологической устойчивости. Они разделились на две части. Одна побежала вперед, другая назад, выбрав направление только из-за того, с какой стороны машины убийцы они оказались. «Похоже, администрация завода решила, что это мы виноваты в порче имущества», — пошутил Андрей серьезным лицом. Машина продолжительно засвистела паровым гудком и начала движение в ту сторону, откуда только что пришла группа людей. Павел решил, что часть статистов, убежавшая назад, для них потеряна. «Вперед!» — скомандовал он. «Андрей, веди людей по правой стороне прохода, а я по левой, чтобы снова не попасть под колеса». «Хорошо!» Андрей и Жанна перешли на другую сторону, уводя за собой часть людей. Завод тем временем продолжал разрушаться. Массивный кривошип высотой с двухэтажный дом начал ускорять вращение, отчего пол под ногами заходил ходуном. Нерассчитанные на подобные нагрузки узлы, которым он передавал крутящий момент, не выдержали. Корпус огромного редуктора, откуда валы расходились к различным механизмам, завыл, как раненый зверь. «Скорее!» Павел перешел на бег, чувствуя спиной приближающуюся катастрофу. Она случилась. Корпус редуктора разломался. Из него полетели куски металла и целые шестерни. Но хуже всего, в образовавшейся прорехе потекло горячее масло. «Маш, я быстро! А ты не останавливайся и не отходи от края!» — предупредил он и кинулся в конец группы, чтобы помочь растерянным людям. У того, кто не догадался надеть некрасивую, но подходящую испытанию обувь, сразу же начались проблемы. Масло с температурой выше сотни градусов обжигало ноги. И никакие прыжки не помогали. Оно затекало внутрь моментально расклеивающихся ботинок, туфель и тем более кроссовок, и долго не остывало. К тому же оно становилось скользким на гладкой поверхности. Люди падали в него, сжигая руки и ноги. На крики они не жалели сил. «Хватайтесь за край!» – посоветовал Павел. Центральный проход от зоны механизмов отделял чугунный заборчик. Кто-то услышал светляка, а кто-то уже был не способен. Многих ранили разлетевшиеся осколки, и люди просто не могли двигаться. Это было ужасно и тяжело наблюдать. Павел вошел в раскаленную лужу, поймал на лету падающую в масло девушку и вынес на сухую поверхность. Ей повезло, что у нее были ботинки на высокой подошве. Они сберегли ей ступни. Но сами отвалились. Едва она сделала два шага. Павел помог еще нескольким людям, которые стояли в масле и не чувствовали его температуры из-за шокового состояния и не понимали, что делать. Маша, конечно же, его не послушалась. Она оперативно привела в чувство всех, кого удалось спасти. Смотреть на людей было страшно. Сварившиеся ноги, покрытые волдырями или просто красным мясом, отваливающимся от костей. Маше пришлось сделать им такое внушение, что они, глядя на свои повреждения, не видели их. В тумане раздался знакомый свист приближающейся ремонтной машины. В этот раз явилась с другой стороны. Павел успел приказать уйти с дороги. Огромный аппарат, громыхая стальными колесами по бетонному полу, проехал мимо, обдав людей черным угольным дымом. В корзине, куда он складывал жертвы, лежала в несколько раз большая куча мертвецов. Машине удалось пополнить запасы теми, кто убежал назад. В этот раз она не остановилась, проехала мимо. Через сотни метров цех жуткого завода закончился. Лица статистов, прошедших первую волну первого круга, выражали всю гамму пережитых чувств. Больше всего в них было растерянности. Они находили стадии, когда произошедшее кардинальным образом расходилось с их представлениями о мире. Они не верили своим глазам, а мозг пытался придумать объяснение, укладывающееся в рамки привычной нормальности. Павел отошел в сторонку и присел на бетонный куб с металлической петлей. Поискал глазами нового светляка и, найдя, успокоился. Не хотелось потерять новорожденного специалиста. Андрей подошел и присел рядом. «Да, блин, техногенная катастрофа. Смертельный стимпанк». Оценил он антураж и разрушительную силу этапа. «Людей успел пересчитать?» «Успел. У меня само собой теперь получается». Взглядом окинул, и в голове готовый результат. «Класс! Я так стоимость пива подсчитываю. Гляну на стоимость банки, и у меня автоматически цена возникает за 5 штук». Андрей улыбнулся. «Ну и?» Павлу было не смешно. «Ты про что?» — не понял он. «Ну и сколько статистов на этот раз мы уберегли?» «Мало. Меньше 400. И многие из тех, кто выжил, едва передвигаются из-за поврежденных ног». «Я так и думал, что мы слишком рано начали радоваться». «Еще не вечер. Посмотрим, сколько статистов доберется до финиша». «Нам еще каким-то образом надо того чудика направить нужным маршрутом, чтобы он ничего не заподозрил». Павел запустил пятерню в волосы и замер. «Ладно, не парься, прорвемся». Андрей похлопал его по плечу. «Мы-то прорвемся, но людей жалко. Я с каждым кругом становлюсь сентиментальнее. Мне все тяжелее смотреть на то, как они гибнут», — признался Павел. «Во мне появляется чувство вины, будто я не прикладываю достаточно стараний для их спасения». «Брось думать всякую чепуху», — попросил Андрей. «Ты здесь на таких же правах, что и все остальные. Вину сам себе придумываешь, потому что неудобно, что ты живой, а они нет. И если бы тебе это ничего не стоило, я бы согласился. Но ты сам учишь. Хочешь жить — прислушивайся к тем, кто здесь давно. Заканчивай, павлинь, кори себя, иначе это плохо кончится. Внешний мир станет соответствовать внутреннему, и все, придет конец. А мы не хотим уже другого светляка». «Спасибо. Наверное, ты прав. Что-то я возомнил о себе, как о спасителе». Павел поднялся на ноги и прогнулся в пояснице. «Пойдем к людям, толкнем еще одну спасительную речь». «Ха-ха-ха, я при тебе кто? Апостол Андрей?» Смеясь, поинтересовался товарищ. «Не богохульствуй. Забыл? Ты при мне друг, который всегда шутит». «Ясно. Значит, я апостол Осел или Осел Андрей». Тяжело было видеть страдания людей. Еще полчаса назад они находились в плену ожиданий и надежд, а сейчас превратились в бледное подобие самих себя. Несчастные, запуганные, как котята, выброшенные на помойку. «Молодцы, ребята!» — бодро поздравил их Павел. «На второй волне будет уже понятнее, что делать. Крепитесь до финиша, а к утру от ваших ран не останется и следа. Зарастет и срастется все, гарантирую. Мы сами совсем недавно, так же, как и вы, возвращались с первого круга с травмами». «Что это было вообще?» Сквозь слезы поинтересовалась женщина с сильно обожженной рукой. «Как такое возможно?» «Нам тут не докладывают. Предлагаю, чтобы мы сами догадались. Мы думаем, что это перевоспитание. Нас как будто избавляют от страха». «А мертвые уже ничего не боятся», — заметила женщина. «Возможно, всех и не собирались перевоспитывать», — Павел пожал плечами. «Мы делаем только то, что в наших силах. На высший замысел тех, кто нас сюда отправил, мы не замахиваемся». «Это ад! Ад, как он есть!» — женщина всхлипнула. «Раньше надо было перевоспитываться. Эти мучения навсегда. Мы будем ходить по кругу вечно». Маша, услышав депрессивные причитания женщины, подошла и приложила руку к ее голове. «Не все так плохо. Это реакция на испытание. Соберитесь с духом», — произнесла она мягким, успокаивающим голосом. Женщина замерла, потом с благодарностью посмотрела на Машу. «Вы так на дочку мою похожи», — произнесла она с умилением. «А вы, вылитая моя мама», — соврала Маша. Она сделала наваждение специально, чтобы пронять расклеившуюся женщину. Оставила ее и подошла к Павлу. «Сегодня народ слабый, как никогда», — призналась она. «Это, наверное, и есть повышение уровня через понижение качества новеньких». «Ничего, доведем до финиша этих. У тебя самой силы остались?» — заботливо поинтересовался Павел. «Остались. Меня, наоборот, заряжает энергия, когда я вижу результат своих усилий. Но вечером сожру больше обычного», — пригрозила она. «Когда расслаблюсь, аппетит точно появится». «Договорились». Павел устало провел ладонью по лицу. «Пора двигаться дальше. Веришь, вообще не хочется принуждать людей к этому». «Верю, но что делать?» Маша обняла Павла. «Если мы не будем сильными, то кто тогда будет?» Было бы неплохо научиться самим черпать из людей энергию страха и перерабатывать ее в собственные силы», — предложил Павел в шутку. «А тебе не захочется их потом убить?» «Думаешь, это взаимосвязано? А вдруг?» «Ха, бред какой-то несем», — Павел усмехнулся. «Дорогие мои, пора идти дальше. Соберитесь с духом, осталось всего 2 испытания, и вы станете опытными участниками с высокими шансами на выживание». Он не ожидал, что его речь вдохновит людей. Они лениво сдвинулись с места не столько по его призыву, сколько из страха остаться один на один с неизвестностью. Сильно уменьшившаяся масса направилась по кругу ко второй волне. Нейтральная дорожка затянулась больше обычного, как будто устроители хотели дать людям длительную передышку. На удивление, за это время раны, в особенности ожоги, приобрели более здоровый вид, что настроило людей на позитив. Второе испытание встретило пластиковым репродуктором, похожим на старый радиоприемник. Он покоился на высоте 2 метра на чугунном столбе, и как только Павел с товарищами поравнялся с ним, из его динамика донесся скрип, означающий включение устройства. А потом раздался голос, искаженный плохим динамиком. Мужской, но абсолютно безэмоциональный. «Я считаю до 5. Торопись под зонт зайти. Не успеешь, помолись. Завершилась твоя жизнь». Голос нарочно был таким бесцветным, чтобы показать, насколько устроители не ценят жизни испытуемых. Статисты и некоторые опытные, для кого этот круг был вторым, опасливо смотрели на репродукторы, попадающиеся через каждые 30 шагов. Голос читал считалку, но отсчет не начинался. Готовил людей, разжигая в них страшные ожидания, необходимые для приведения угроз в действие. Собственно, и зонтов никаких замечено не было, что нервировало не только статистов. Андрей сбегал в одну сторону, затем в другую, узнать, не скрывается ли за туманом подсказка. «Нет там никаких зонтов», — сообщил он, вернувшись. «Интриганы хреновы». «Одно понятно, будут осадки». Павел посмотрел вверх, спустив на глаза очки. Туман над головой подсвечивался солнцем, и потому глазам, привыкшим к постоянному сумраку, было больно смотреть. Павел не увидел вверху ничего, кроме яркого ореола источника света. Он был уверен, что это на самом деле искусственное освещение. Не могло в природе существовать мира, похожего на этот. «Один!» – произнес репродуктор. Павел вздрогнул и стянул очки с глаз. Люди растерянно смотрели друг на друга и на светляка. «Будьте готовы бежать!» – громко произнес он. Другого совета у него для них не было. «2!» Под ногами пошла вибрация, как будто под полом заработали мощные двигатели. Опытные участники, отлично помнящие круг землетрясением, опасливо топтались на месте, боясь похожих последствий. 3! Безучастный голос продолжал интриговать. К вибрации добавился скрипящий звук, от которого по коже забегали мурашки. Маша инстинктивно ухватилась за руку Павла. 4! Прямо из пола, в нескольких местах, поднялись металлические грибки, очень отдаленно похожие на зонты. Под каждым могло поместиться не больше 10 человек. «Прячьтесь под зонты!» – выкрикнул Павел и бросился под ближайший зонт, утягивая за собой Машу. Андрей с Жанной не отставали. Забежали под крышу вместе с ними и еще несколькими опытными. Статисты, как всегда, действовали неорганизованно. Под одним грибком пытались уместиться больше, чем могло влезть. Зато в 30 шагах зонт оставался свободным. 5! Произнес репродуктор. Грибы довольно быстро стали опускаться. Народ, кто понял, что не влезает и может быть раздавлен, попытались успеть спрятаться под другими зонтами. Но это у них не получилось. Процесс занял несколько секунд. Павел с товарищами оказался в полной темноте. Что происходило снаружи, они не слышали. Под ними громыхали механизмы, отвечающие за работу зонтов. Грибы снова пошли вверх. Когда они поднялись, глазам людей предстала жуткая картина. Все, кто не успел спрятаться, оказались разрубленными пополам. Судя по тому, что они не успели пригнуться, процесс расчленения произошел мгновенно. «Не смотрите на них!» – посоветовал Павел новичкам. «В следующий раз постарайтесь не лезть под один зонт. Поделитесь заранее, кто в какую сторону бежит!» Маша вырвала свою руку из захвата Павла. Он даже не понимал, что держит ее, и отправилась оказывать людям помощь. Оставаться в себе после такого зрелища не у всех хватало сил. «Надеюсь, они умерли быстро», — всхлипывая, прочитала Жанна. «Надеюсь, они вообще не умерли, и это были не они». Андрей принялся утешать ее. «Мы тут все голограммы. Откуда тебе знать?» «Мужская интуиция. Слишком это все похоже на игру, в которой есть гейм-овер, а не смерть в прямом смысле». Жанна посмотрела на лежащий рядом труп девушки, разрезанный в области талии, и разревелась. «Эту жестокость невозможно понять», — выдавила она. «Вот поэтому я и считаю, что она не настоящая, но правдоподобная. Иначе мы ничему не научимся». Андрей обнял подругу. «Она живая, но спит сейчас у себя дома. В следующий раз ей повезет, и она станет опытной, как мы». Из-под земли поднялись репродукторы, и снова началась считалка, но на этот раз другая. «Шишли-мышли, третий лишний. Кто не внял, из круга вышли. Я считаю до пяти. Всем по парам разойтись». Павел побежал к Маше, самозабвенно лечащий статистов. «Ты слышала? На этот раз под зонтиком могут спрятаться только двое». Маша встряхнулась, как будто действительно не слышала считалки. «Почему?» – спросила она не впопад. «Не знаю. Нам надо уйти подальше от всех, иначе можем не успеть», – прошептал он ей на ухо. «Быстрее!» Схватил ее за руку и потянул за собой. Часть статистов увязалась за ними, считая, что рядом со светляком безопаснее. Они раздражали Павла из-за того, что становились конкурентами. Он был еще не готов пожертвовать собой, случись такая ситуация. Сама мысль оказаться на месте погибших была для него неприемлема. «Чего же они идут за нами?» – в сердцах произнес он. «Жить хотят», – ответила Маша, искренне не понимая вопроса Павла. Она еще не поняла, как малы были шансы выжить, если группироваться, вместо того, чтобы рассеяться. «Не идите за нами!» – выкрикнул Павел. «Разбейтесь на пары и расходитесь по сторонам! Разве не понятно?» Он направил руку в сторону ближайшего репродуктора, вещающего считалку. «Все по парам! Не кучкуйтесь, иначе окажетесь на их месте!» Его просьба привела к временной прострации статистов, замерших на месте. Как только Павел с Машей двинулись вперед, они снова пошли следом и не думая выполнять просьбу. «Необучаемые!» – с тоской в голосе произнес Павел. Как Андрей с Жанной, так и многие другие ветераны уже поняли, что от них требуется, и начали рассеиваться подвое. Хотелось верить, что заготовленных зонтиков хватит на всех. «Один!» Отсчет отдался в нервной системе выстрелом стартового пистолета. Поверхность под ногами снова начала вибрировать. «Два!» Заскрежетала несмазанная резьба. «Три!» Народ заволновался и начал высматривать места, откуда вылезут грибки. К сожалению, поверхность до последнего не выдавала своих секретов, накаляя интригу и собирая урожай страха. «Четыре!» Небольшие зонты с ножкой, отформованной под место для двух человек, вылезли наружу. Толпа начала искать убежище. Началась борьба и крики. Павел с Машей, пользуясь лучшей физической формой, заняли места под ближайшим зонтиком. Однако на этом процесс не закончился. Крупный мужчина попытался выдернуть Машу и занять ее место. Она закричала и начала сопротивляться. Павел покинул укромное место и ударил наглеца ногой изо всех сил. Он полетел на землю вместе с Машей. Секунды до последнего отсчета заканчивались. Павел бросился на помощь подруге. Схватил ее, не церемонясь, и практически влепил в отформованное углубление. «Пять!» Он сам еле успел занять свое место, к которому уже бежали двое статистов. Грибок быстро скрылся под землей. «Живой?» – спросила Маша. «Да, со мной все в порядке. Ты как?» «Прости, что обошелся грубо. Я спешил». «Ерунда. Было бы хуже, если бы ты манерничал». «Как же этот идиот напугал меня. Вот и делай им добро. Они перешагнут через тебя и не задумаются». «Не говори», – согласился Павел. Сверху раздался звук, похожий на короткую волну града. Вскоре после него укрытия начали подниматься. Павел уже боялся смотреть на то, что произошло с людьми. Впрочем, на этот раз трупы выглядели гораздо лучше. Оставшиеся снаружи люди, решив обмануть судьбу, легли на землю, надеясь, что разрезающее людей полотно проедется на определенной высоте и не заденет. Но вместо него в этот раз случилась шрапнель сверху. Весь пол был усеян металлическими шариками, убившими людей. Павел поискал взглядом Андрея с Жанной. К его облегчению они были живы. Товарищи обрадовались им точно так же. «Меня чуть не оставили снаружи», – пожаловалась Маша. «Нас тоже хотели выбросить», – произнес Андрей. «Я так понял, что у статистов появляется пунктик держаться к нам поближе, будто мы знаем, где безопаснее. Но морали у них нет никакой». «Но мы тоже пока не готовы к самопожертвованию», – заметил Павел. «Я бы не променял свою жизнь на чужую». «А это что, требуется?» – удивился Андрей. «Ну, типа, ты настолько положительный герой, что готов пожертвовать собой ради жизни другого человека». «Нифига себе! Мы столько себя берегли, так хорошо прокачались. И обменять нашу опытную жизнь на жизнь какого-то статиста неравноценно. И думать забудь про самопожертвование. Кто будет вести это стадо, если не ты?» «Насчет вести». Павел завертел головой. «Где этот претендент на мою роль?» Новенькому светляку снова повезло. Он стоял поодаль в обществе молодой девушки. Кажется, они были очень рады, что им удалось выжить. «Классика», — заметил Андрей. «Каждому светляку, как настоящему начальнику, симпатичная секретарша положена с самого начала». «Спасибо за симпатичную», — поблагодарила его Маша. «А тебе прямо не свезло с моей мордахой?» — поинтересовалась Жанна. «Мне тоже свезло, но чего это стоило?» Андрей распрямил плечи. «Нечеловеческих усилий». Павел пересчитал потери. Около 200 человек погибло на второй волне, а она еще не закончилась. Оставшиеся участники двинулись дальше, желая поскорее уйти в туман, чтобы не видеть трупы. Как ни крути, они являлись немым укором, обвинявшим выживших в том, что они оказались удачливее, не имея на то оснований. Репродукторы поднялись на поверхность в третий раз. Еще до того, как они начали говорить, у многих статистов случились приступы панической атаки. Павел сам почувствовал неприятный холодок, а на спине выступил пот от неприятных предчувствий. «Угадай загадку, разреши вопрос. Выжить проще вместе или же в разброс? Я опять считаю. Ты соображай. Как скажу четыре, время не теряй». На этот раз голос принадлежал либо девушке, либо парню-подростку. Он был так сильно искажен плохим качеством звука, намеренно добавляющим жутковатой атмосферы, что не разобрать. «Что это значит?» Маша не поняла смысла считалки. «Они не сказали, что нам делать?» «Они сказали», — ответил ей Павел. «Нам самим надо решить, как проще выжить, вместе или раздельно». «Конечно, вместе», — хмыкнул Андрей. «К чему тогда эти намеки?» Павел сомневался. «С другой стороны, пока не появится предмет, вокруг которого надо соображать, смысла гадать нет никакого». «Да, у нас будет несколько секунд, чтобы понять», — согласился Андрей. «Логика подсказывает, что места под зонтиком идут на уменьшение», — предположила Жанна. «Было 10, потом 2. В следующий раз будет 1. «Посмотрим. Нас могли намеренно запутать, чтобы мы выбрали логичный вариант», — возразил Павел. «Мы так не договаривались!» — обиженно выкрикнула Маша, подняв голову, обращаясь к организаторам мероприятия. «Задача была не бояться, а не решать головоломки!» 1! — донеслось из репродуктора. Народ на мгновение замер и завертел головами, как будто им уже отдали команду занимать места. Поверхность дороги мелко завибрировала. «Я не боюсь, я просто волнуюсь!» Андрей обтер взмокшие ладони о штаны. 2! Динамик оказался так близко к Павлу, что он почувствовал идущую от него звуковую волну, встряхнувшую организм. «Я не удивлюсь, если вместо зонтиков поднимется туалет. Я уже готов распрощаться с завтраком», — пошутил Андрей с видом человека, которому совсем не до шуток. 3! «Твою мать!» Маша почувствовала, как ее ноги делаются ватными, чего не было после второго круга ни разу. «Я больше никогда не буду читать считалки». «Им нужен страх, она стала меньше», — пояснила Жанна, видящая картину немного иначе. «Выдавливают изо всех сил». 4! Земля дрогнула. Из-под нее показался огромный колпак, накрывающий большое пространство под собой. Там могла поместиться вся группа людей с запасом. Павел думал недолго. Ноги сами понесли его под защиту. «Паша, я не уверена!» Жанна схватила его за руку. «Там будет фокус страха! Я не думаю, что под ним безопасно!» «Стоять!» — выкрикнул Павел. Он сомневался в совете Жанны, но у нее было решение, а у него нет. Немногие услышали лидера. До людей, доведенных до исступления страхом, сложно было докричаться. Они бежали на автомате, имея только одну причину. Этот прием спас их в прошлый раз. 5! Огромный грибок, под который набили сотни-полторы человек, быстро ушел под землю. Оставшиеся снаружи напряглись в ожидании смертельного удара. Павел с Машей переглянулись, как в последний раз, и взялись за руки. Прошло несколько секунд. За них ничего не произошло. 6! Произнесли динамики. «Вы сделали правильный выбор». После этих слов они ушли под поверхность. Павел выдохнул. «Спасибо тебе», — поблагодарил он Жанну. «Это просто счастье, что ты быстро сообразила». «Ничего сложного. Просто я заметила, что неприятности всегда случаются там, где сильнее выход страха». «Не знаю, как и благодарить». Павел обнял ее. «Ничего, я знаю как», — ответил Андрей. «Поблагодарю ее за вас, за всех». Оставшиеся в живых, а это чуть больше 100 человек, направились в сторону нейтральной территории перевести дух. Снова погибло несколько опытных человек. Но новенький светляк, еще не знающий, что его выбрали, и его подруга справились с заданием. Как бы все ни представлялось случайным, таковым не являлось. Незаметная внешняя разница отличала избранного человека от остальных. Какое-то внутреннее чутье спасало его от рокового шага. Он сам мог не понимать того, что внутри него жило доверие тому, кто надзирает сверху и не дает пропасть. Этот кто-то хотел, чтобы парень шел дальше, развивая в себе то, что заложено природой, но не раскрывалось по причине того, что окружающие люди жили мелочно, потворствуя слабостям, но при этом безрадостно. «Хорошо, что нам не стали показывать, что там произошло под землей», — произнесла Маша. «Вдруг это был пресс?» «Ну, тогда и смотреть было бы не на что», — ответил Андрей. «А еще это мог быть миксер или шнековая мясорубка». «Хватит», — остановила его Жанна. «Это некрасиво по отношению к погибшим». «Мы же договорились не считать их погибшими, а юмор делает ситуацию не страшной», — напомнил Андрей. «Или вы не справляетесь со своим воображением?» «Мне вообще не смешно», — призналась Маша. Ровная бетонная взлетка закончилась. Началась территория, заполненная ржавым металлоломом и огромными, въевшимися в землю масляными пятнами. Устроители подразумевали, что в таком антураже людям будет приятно отдохнуть перед заключительной волной. Павел с интересом рассматривал детали машин, разбросанных вокруг. Больше всего его впечатлил паровоз с кабиной кочегара. Даже из-под ржавчины проступали сложные барельефы на боковинах дверей, отсеки с углем и носу паровоза. Создатели их не были лишены вкуса, хотя для этого и не имелось особых причин. «Извините». Павла догнал новенький светляк. «Можно вопрос?» «Конечно». Павел с трудом скрыл любопытство. «Моя девушка говорит, что у нее открылся дар предвидения. Она чувствует, какое испытание нам предстоит. Мы подумали, если среди вас нет такого человека, то надо рассказать». Он смущался, как будто говорил ерунду. «Да ты что?» Павел все же искренне удивился. «У нас такого нет, и я даже не знал, что такой дар существует. И что нам предстоит на последней волне?» «Сейчас нельзя сказать, но для этого надо подойти примерно за 100 шагов. Тогда она точно определит». «Так вот, значит, как вы спаслись», — догадался Павел. «Ну да, но мы не знали, что среди вас нет людей с таким даром». Парень покраснел. «Держитесь ближе к нам, так будет спокойнее», — посоветовал Павел. Новенький светляк подозвал свою девушку. Во время передышки они перезнакомились. Парня звали Артур, девушку Ника. Для них это был третий круг, и его они считали самым ужасным. Впрочем, такого мнения придерживались и Андрей с Машей. Отдохнув и подлатав людей, группа двинулась дальше. В какой-то момент Ника замерла и закрыла глаза. «Мы пойдем по металлической дороге, состоящей из сегментов, которые будут проворачиваться, а люди падать вниз», — сообщила она. «А по какой причине они станут проворачиваться?» — спросил Павел. «Понятно, по какой. Там, где страх выше, там и провернется», — опередила Жанна девушку с ответом. «Я этого не вижу», — честно призналась Ника. «Мне только картинка открывается». «Значит так, чтобы не кувыркнуться, придется опережать статистов». «Но у тебя, Жанна, будет миссия спасти как можно больше людей». «Не знаю, как это сделать, но уверен, у тебя есть рецепт». «Если ты мне посветишь, то я справлюсь», — выставила Жанна свое условие. Павел задумался. Он еще реально не привык пользоваться своим основным умением и не знал всех его возможностей. А у него точно был эффект нейтрализации страха, и, соответственно, тогда не срабатывал скрипт, настроенный на него. «Я попробую тебе помочь». Грязная дорога вдоль металлолома закончилась. Началась железная, очень похожая на железные платформы на стыке между вагонами поездов. Такая же неровная поверхность и внешняя зыбкость. Павел наступил первым, чтобы проверить ее надежность. Под ней металлически лязгнуло, но выдержало его вес. «Я иду первым, а Ника страхует меня, если что-то увидит заранее», — попросил он. «Хорошо», — согласилась девушка. Группа начала движение шумом. Сегменты дороги опасно колебались под людьми. Никаких поручней не предвиделось, и потому приходилось полагаться только на себя, на то, что твой страх не настолько силен, чтобы активировать триггер, проворачивающий сегмент. Павел перешел на бег и незаметно подал знак Жанне, чтобы она догнала его. Маша же, наоборот, осталась с Никой и Артуром, чтобы отвлечь их. «Не придумала, как избавиться от Артура?» – спросил Павел у догнавшей его Жанны. «Надо сделать так, чтобы они подумали, будто мы пошли по неверному пути. А как?» «Я попробую смутить их, смешав с группой напуганных статистов. Они создадут ощущение, будто мы ошиблись», – поделилась Жанна. «Именно так мы и подумали, когда нашли тот путь на другой уровень», – вспомнил Павел. «Честно, я подумал, что той команде не повезло со светляком». «Что сказать, самоуверенные люди всегда наивны в своей уверенности», – ответила Жанна. Позади них раздались крики и стук железа. Третья волна забрала первые жертвы. «Вы идите вперед, а я попробую отвлечь новеньких. Я уверена, что Ника сама увидит место, где им надо свернуть. Очень на тебя рассчитываю», – признался Павел, испытывая нерешительность от того, что не понимал, как решить проблему. «Если что, Андрей рассчитается». Жанна рассмеялась. «Ха-ха-ха, уж я сдеру с него все, что причитается». Она развернулась и убежала назад. Павел дождался Машу с Андреем. Артура и Ники рядом уже не было. Жанна попросила ей помочь. «Пояснил товарищ. У нее есть план?» «Да. Благодаря ее способностям, она может гонять фокус страха, чтобы создать у новеньких чувство, будто мы не справляемся с ситуацией». «А ты обещал ей помочь», — напомнила Маша. «Я попробую. Мне был нужен твой образ, чтобы я реально захотел это сделать. С Жанной будет труднее». Павел прикрыл глаза и попытался вспомнить состояние, в котором он пребывал, когда светился. Он подумал про Жанну, Андрея, про их связь, про опытных участников, прошедших несколько кругов, и теперь их жалко терять, про новеньких, которым пора встать на самостоятельный путь, и представил, что решение всех этих вопросов находится в его руках, что это его ответственность, и если он станет лениться, то люди погибнут. А он не мог допустить этого. Он уже любил их и понимал, что каждая смерть оставит шрам на его душе. Тепло пошло изнутри. Приятное, согревающее, обнадеживающее. Он увидел Жанну, разделяющую статистов. Увидел, как она напрягает силы и слабеет с каждой минутой. Увидел ореол вокруг новеньких, соответствующий сомнению. Павел понял, что в состоянии повлиять на всех. Что его свет – это универсальная энергия, легко превращающаяся в любую. Он добавил Жанне сил, а новеньким – сомнений. Буквально через несколько минут после этого они свернули с маршрута и вышли на ответвление, состоящее из крепких опор. Павел остановился, чтобы дождаться Жанну и остальных. Как только он открыл глаза, мир перед ним провернулся, и он почувствовал, как полетел куда-то. К счастью, сегмент под ним не провернулся. Он просто не рассчитал силы с непривычки. Павел открыл глаза. Маша и Жанна смотрели на него сверху вниз. «Ты как, Паша?» У Маши глаза были на мокром месте. «Вообще-то мне было хорошо». Он поднялся. «А долго я был в отрубе?» «Минуту», — ответил Андрей. «Кажется, я слишком много сил потратил на свечение», — предположил Павел. «Но дело сделано, и это здорово». «Спасибо за помощь», — поблагодарила Жанна. «Можешь считать, что ты со мной в расчете». «Постойте, так дела не делаются. Мы договаривались, что за все рассчитаюсь я», — напомнил Андрей. «Вы меня лишаете единственной способности». Третья волна вскоре закончилась. Группа из 72 человек вышла по булыжной дороге к трехэтажному зданию.